Глава 10. Джульетта заявилась в мастерскую к Уокеру в 5, опасаясь, что тот еще спит. Однако по всему коридору уже разносился характерный запах припоя. Постучав, она вошла. Уокер поднял голову. Он сидел над одной из многочисленных зеленых электронных плат. От кончика его паяльника поднимался, извиваясь, дымок. «Джулс!» — завопил он, стащил с седой головы бинокулярные очки и опустил паяльник на стальной верстак. «Я слышал, что ты вернулась. Собирался послать тебе записку, но...» Он повел рукой. Вокруг нагромоздились горы ждущих ремонта деталей. На каждой из них болталась бирка с номером очередности заказа. «Занят по горло», — объяснил он. «Да ладно», — отмахнулась Джульетта. Она обняла Уокера. Оттого специфически пахло горелой изоляцией. Этот запах живо напомнил ей о Скотте. «Меня и так совесть мучает за то, что отнимаю у тебя время», — добавила она. «Да ну!» Старик отступил на шаг и пристально уставился на нее из-под кустистых белых бровей. Лоб его прорезали тревожные морщины. «У тебя есть что-то для меня?» Он пошарил по ней глазами, ища сломанный прибор. Такая у него выработалась привычка. Ему ведь уже многие годы тащили на ремонт всякую электронную мелочь. «Вообще-то, на этот раз я хотела только потолковать с тобой. Надо бы кое-что прояснить». Джулс присела на один из рабочих табуретов. Уокер вернулся к своему верстаку. «Валяй!» — сказал он. Уокер вытер лоб рукавом. И Джульетте вдруг бросилось в глаза, как он постарел. В ее воспоминаниях его волосы были не настолько белыми, а кожа не такой морщинистой и пятнистой. Она помнила его таким, каким он был, когда за ним ходила его тень. «Это связано со Скотти», — предупредила она. Уокер отвернул голову и кивнул. Попытался что-то сказать. Постучал себя кулаком по груди и прокашлялся. «Проклятие!» Только и смог выговорить он и уставился в пол. «Это не срочно», — заверила Джульетта. «Если тебе нужно время...» «Это я убедил его взяться за ту работу в IT», — произнес Уокер, качая головой. «Помню, когда предложение пришло, я испугался, что он откажется. Откажется из-за меня, понимаешь? Побоится, что я огорчусь, если он уйдет. И вообще никогда никуда отсюда не двинется. Ну вот, я и уговорил его принять предложение». Он взглянул на нее блестящими от слез глазами. «Я только хотел, чтобы он знал, у него есть свободный выбор, а не то, что я вроде как спешу выпихнуть его». «Никто так и не думает», — заверила Джульетта. «И ты тоже не смей так думать». «Наверное, он не был счастлив там наверху. Не ко двору он там пришелся». «Пусть так. Но для машинного он был слишком талантлив, не забывая этого. Нам всем это было ясно». «Он любил тебя», — сказал Уокер и вытер глаза. «Черт, как же этот мальчик тобой восхищался!» Джульетта почувствовала, что сейчас и сама чего доброго разревется. Она сунула руку в карман и выудила оттуда сообщение Скотти, которое она тщательно скопировала на обратную сторону чьей-то записки. Нельзя поддаваться чувствам. Она здесь ради дела. «Совсем на него не похоже. Решать проблемы самым легким путем», — пробормотал Уокер. «Не похоже», — согласилась она. «Уокер, мне нужно обсудить с тобой кое-что. И это не должно выйти за пределы твоей мастерской». Он засмеялся. Скорее всего, чтобы не заплакать. «Как будто я сам когда-нибудь выхожу за пределы своей мастерской», — проговорил он. «Как бы там ни было, ты ни с кем не должен это обсуждать. Договорились?» Он покивал. «Я не думаю, что Скотти покончил с собой». Уокер скинул руки и закрыл ладонями лицо. Он наклонился вперед. Его спина затряслась. Старик заплакал. Джульетта встала с табурета, подошла к Уокеру. Обняла дрожащие плечи. «Я так и знал!» — всхлипывал он. «Я знал! Я знал!» Он поднял лицо. По белой многодневной щетине бежали слезы. «Кто это сделал? Они за это поплатятся! Скажи, кто это сделал, Джулс?» «Кто бы ни был, думаю, этим людям далеко идти не пришлось», — сказала Джульетта. «Айти, сволочи проклятые!» «Уокер, мне нужна твоя помощь, чтобы разобраться с этим. Скотти послал мне имейл как раз перед тем, как... Ну, перед тем, как его убили». «Послал имейл?» «Ага. Слушай, я встречалась с ним в тот же день, только раньше. Он попросил меня срочно спуститься к нему». «Спуститься, войти?» Она кивнула. «Я нашла кое-что в компьютере бывшего шерифа». «Холстона». Уокер склонил голову. «Последнего, ушедшего на очистку. Ну да. Нокс передал мне кое-что от тебя. Похоже, какую-то программу. Я сказал, что Скотти разберется лучше и быстрее всех. Поэтому мы переправили ее к нему». «Правильно сделали». Уокер вытер слезы и покивал. «Голова у него варила лучше, чем у любого из нас». «Я знаю, он сказал мне, что эта штука — программа, которая создает очень четкие и правдоподобные изображения, вроде тех картин, что мы видим на экранах, показывающих наружный мир». Она сделала краткую паузу. Ждала, как он прореагирует. Табу запрещало произносить слова «наружный мир» в любом контексте. Уокер не дрогнул. Как Джульетта и надеялась, он был слишком стар, чтобы поддаваться каким-то детским страхам. И слишком одинок и печален, чтобы вообще обращать внимание на какие-то негласные запреты. Так вот, в той записке, что он прислал, говорится про какие-то ПКС... что их плотность слишком велика. Она показала ему сделанную ею копию. Уокер схватил свои бинокуляры и надвинул их на лоб. «Пиксели!» — пояснил он, шмыгая носом. «Он говорит о крохотных точках, из которых складывается изображение. Их называют пикселями!» Уокер взял из пальцев Джульетты записку и почитал про себя. «Здесь небезопасно!» Он поскреб небритый подбородок и покачал головой. «Мать их!» «Уокер, что за экран может иметь такие размеры? 8 дюймов на 2. Джульетта оглянулась на все эти платы, дисплеи и мотки проводов, разбросанные по всей мастерской. «Есть у тебя что-нибудь наподобие?» 8 на 2? Ну, может, какая-нибудь контрольная панель, как на серверах ставят, или что-то в этом роде. Как раз достаточно, чтобы показать несколько строк текста. Данные по внутренней температуре, частоту. Он покачал головой. «Да, но для этих штук такая плотность пикселей не нужна. Даже если бы это было возможно, то к чему? Человеческий глаз не отличит один пиксель от соседнего, даже если бы они были у тебя прямо перед носом». Он еще несколько мгновений всматривался в записку, потирая щетину. «А что за чушь про ленту и твою шутку? О чем это он?» Джульетта заглянула в записку. «Я тоже раздумывала над этим. Может, он имел в виду ту высокопрочную изоленту, которую стянул для меня некоторое время назад?» «Да, было вроде что-то такое». «А помнишь, какие у нас с ней были проблемы? Когда мы обернули этой лентой выхлопное сопло, то она чуть не загорелась. Не высокопрочная лента, а полное дерьмо. По-моему, он тогда прислал записку, спрашивал, дошла ли лента, которую он послал, нормально. А я ему написала, да, мол, дошла, спасибо, но даже если бы она была специально сконструирована для саморазрушения, то не смогла бы саморазрушиться лучше. Это и была шутка. Уокер развернулся на табурете и оперся локтями на верстак. Он продолжал вглядываться в черные буквы на бумажке, как будто они были лицом Скотти. Как будто его маленькая тень вернулась в последний раз, чтобы сообщить старику что-то важное. «Он говорит, что моя шутка оказалась правдой», — сказала Джульетта. «Я уже 3 часа на ногах, все думаю об этом. До смерти хотелось поговорить с кем-нибудь». Уокер, выгнув брови, бросил на нее взгляд через плечо. «Я не шериф, Уок», — продолжала Джульетта. «Нет у меня к этому задатков, не надо было и браться. Но одно я знаю точно. То, что я сейчас тебе скажу, может отправить меня на очистку». Уокер тут же слез с табурета и пошел к двери. Прочь от своей гости. Джульетта про себя выругалась. Не надо было ей приходить. Не надо было вообще рот раскрывать. Пошла бы себе вкалывать в первую смену, и гори оно все синим пламенем. Уокер плотно затворил дверь и запер ее на замок. Взглянув на Джульетту, он поднял вверх палец, затем направился к воздушному компрессору и вытащил шланг. Перекинул рубильник, машина заработала. Воздух начал с громким шипением вырываться из наконечника шланга. Под невыносимый лязг и грохот компрессорного мотора старик вернулся к верстаку и уселся на табурет. Его широко раскрытые глаза, выжидающе, уставились на Джульетту. «Там наверху есть холм с ложбинкой», — заговорила она. Ей пришлось слегка повысить голос. «Я не знаю, как давно ты видел те холмы, но там лежат 2 мертвых тела, совсем рядом, муж и жена. Если приглядеться, то повсюду увидишь множество таких же бугров. Это все те, кто ушел на очистку на разных стадиях разложения. Большинство уже рассыпались в пыль, конечно, за столько-то лет». Уокер поежился от нарисованной ею картины. «Сколько лет было у них, чтобы улучшить скафандры? Чтобы у обреченных появился хоть какой-нибудь шанс? несколько сотен?» Он кивнул. «И все равно никто не уходит далеко. А вот чтобы времени не хватило для очистки, такого не случалось ни разу». Уокер поднял глаза и встретился с ней взглядом. «Твоя шутка не в бровь, а в глаз», — сказал он. «Изолента. Она специально изготовлена так, чтобы не выполнять своего предназначения». Джульетта поджала губы. «Вот и я думаю то же самое. И так обстоит дело не только с лентой. Помнишь те уплотнители несколько лет назад? Их доставили нам по ошибке вместо IT, и мы установили их на водяные насосы». «Мы тогда еще хохотали над айтишниками, мол, что за олухи?» «А на самом деле олухи — это мы», — проговорила Джульетта. И как же, черт возьми, приятно было высказаться другому человеку, поделиться с ним своими догадками. А еще Джульетта была уверена в том, что разрешила загадку с высокой стоимостью электронных посланий. Это сделано для того, чтобы затруднить людям свободное общение. Размышляете? Пожалуйста. Мысли можно похоронить вместе с человеком. Но никакого сотрудничества, никаких объединений, никакого обмена идеями. Ты считаешь, они держат нас внизу? Потому что здесь мы ближе к нефти? Задала она вопрос Уокеру. А я вот так не думаю. Больше не думаю. Я считаю, что они держат любого, у кого есть хоть какие-то наклонности к технике, как можно дальше от себя. Существуют 2 цепи снабжения, 2 способа изготовления частей. Все в полной тайне. И кто-нибудь когда-либо задавал им об этом вопросы? Нет. А все почему? Потому что тогда очистка гарантирована. «По-твоему, они убили Скотти?» — спросил Уокер. Джульетта кивнула. «Уок, по-видимому, все гораздо хуже». Она наклонилась ближе. Грохот компрессора и свист вырывающегося под давлением воздуха наполняли мастерскую. Я думаю, они убивают всех.